Не только, понимаете, средства боюсь растратить, предать, а жизнь продлить охота. Конец рассказа Ричарда Экстрасенса. «Это что ж такое-то?» — зашипел вдруг Витька, убрав с стола разложенную траву. На пятнистой столешнице был рисунок. Все, кроме свиньи, подошли поближе, чтобы рассмотреть. Рисунок изображал некое рахитичное существо с огромными губами, кудрявое, с круглыми, сведенными на переносице глазами и татуировкой, полемично и поэтично на животе. Такие слова Пальцев написал в рецензии на научную работу Витьки Фигова-Лимонова, благодаря чему стало ясно, кого живописец взял за модель для своего произведения. Под рисунком были также начертаны слова. «В этой старой африканской песенке поет, что я Полифем Лу иду охотиться на большого зу, а в хижине меня ждет моя маленькая скво». «Свинья, это ты?» — нарисовал бледнее, — спросил Витька. — Я, — признался Барабанов, — я свою ручку хотел расписать, потому что она мазала пастой, а твою хорошую ты у меня отнял. Ты сам, Витька, виноват, потому что ты тырь. — Вот, значит, кто ты такой, Антон Барабанов. Вот, значит, как ты плачешь за мою доброту. Я, значит, тырь. — О-о-о! — воскликнул свинья и обратился к широкой аудитории. — А знаете ли вы о том, что Витька пишет поэму про то, что он не ктырь? Нет? А вот так. Он ее, правда, почитать никому не даст, потому что мы не разбираемся в искусстве. Но сюжет известен. Он примерно таков. Жил-был на свете добрый Витька. Он всем давал свои вещи. Вещи им потом возвращали и благодарили его. Но тут появился я и стал все вещи у него забирать и не отдавать, а вместо благодарности глумился над ним. Тогда Витька больше не смог быть добрым, а я вероломно обозвал его за это ктырем. Поэма обличительного характера бичует мои пороки, потрясающие по драматизму и выразительности. Да что ж вы все на меня напали, проклятые и злобные твари! — рассердился Витька. — Николай Марков, будь другом, прочитай свою поэму «Песня о свинье». — Хорошо, Виктор, — согласился Николай Марков. — Я прочту, пусть будет по-твоему. Но если какая белобрысая сволочь начнет перебивать через каждое слово, дам в дыню. Николай достал из кармана блокнот. Поэма, называющаяся «Песня о свинье», была ярко выраженного аналитического характера. Она почти полностью посвящала, собственно, не самому Барабанову, а длинному, растянутому на многие поколения процессу деградации, который и привел к появлению Барабанова на свет. Причиной этой обратной эволюции было нечто, поименованное как «Евдорлык». Оно поселилось еще в основателе рода и явилось чем-то вроде демона-разрушителя. В частности, приближаясь к современной эпохе, Евдорлык проявился в рождении у слонов, слоненка-мутанта Бумбы. Отец хотел прибить уродца, но ярость вдруг сдержал свою. Детеныш стал за жизнь бороться и вырос в грязную свинью. Хоть папа слыл слоном мудрейшим, сыночек вырос туповат. И вот тогда совет старейшин решил изгнать его из стад. Дальше описывались скитания и злоключения несчастного Бумбы, пока в степях он не встретился с овцою. Когда он пал у Дастархана, в слезах воскликнула она. «Кто ж так измордовал барана, лишил прекрасного руна, лишил рогов и морды, милый, отрезал толстенький курдюк?» Но тут как будто из могилы вдруг подал голос поросюк. «О ты, прекраснейшая Перри, с лицом похожим на банан! Я прибыл из далеких прерий, где много диких обезьян!» Далее Николай в скупых, но ярких красках обрисовал любовь Бумбы и овцы, плодом которой явился непосредственно Антон Барабанов, то есть, собственно, толстая грязная свинья. Однако внимание поэта вновь переключилось на Бумбу.